Глава 11. Ирина. «Тихо, Ирочка, тихо, спокойно!» Разговариваю с собой по пути в Москву. Прибавляю громкость и пытаюсь под тибетскую мантру привести в порядок нервную систему. Подпеваю, стеклянными глазами глядя на оживленную трассу. Та-та-да-дам, та-та-да-дам. На полминуты мне удается уйти в состояние покоя, что обычно со мной происходит при прослушивании мантры. Но сквозь пелену сознания прорываются слова Глеба, и успокаивающие звуки медленно растворяются в них. «Если бы не ты, то отец остался бы с моей матерью! Это ты разлучил меня с ней! Ты!» — кричал он, стоя на крыльце колледжа. «Приехала из глухомани в Москву и решила хорошо здесь устроиться! Пришла работать в клинику отца и быстренько залетела от него, пока моя мать была на гастролях!» «У меня аж дар речи пропал, когда услышала это! Не могла сложить буквы в слова!» «Серьезно думала, что правда никогда не вылезет наружу?» Прожег меня злобным взглядом. «Надеялась, что никто не узнает о том, что не пускала на порог мою мать и как угрожала ей?» «Что за бред?» — взорвалась я. «Это она тебе так сказала? А отказаться от родительских прав тоже я ее заставила?» «Какая разница, кто мне это сказал?» — прошипел, пристально глядя в глаза. «Главное, что я теперь все знаю и никогда тебе этого не прощу. Жаль, что я узнал об этом только полгода назад. Поехали к Маргарите!» Схватила его за руку, но он тут же ее отдернул. «Не трогай!» Процедил сквозь зубы и с брезгливым видом отряхнул руку, как будто прикоснулся к чему-то очень противному. «У меня пара начинается!» Он открыл дверь колледжа, напоследок презрительно посмотрел на меня и добил словами. «Я рад, что у отца есть другая, и что он счастлив с ней!» Я еще некоторое время неподвижно стояла на крыльце и отрешенным взглядом смотрела на дверь, за которой он скрылся. Не могла пошевелиться. Было такое чувство, что его слова словно пули насквозь прошили мое тело и душу. Первой мыслью было поехать к Маргарите, но я понятия не имею, где они с Глебом живут. Телефона ее тоже у меня нет. Ушла в машину, опустошила бутылку воды, посидела в полной тишине, подумала хорошенечко и решила: я устрою очную ставку. Маргарита, Глеб, я и Саша. Я соберу всех, и пусть Маргарита, глядя мне в глаза, расскажет о том, как ее не пускали на порог и запрещали видеться с сыном. Эта женщина ни разу не сказала мне элементарное спасибо. За все время она не удосужилась выдавить из себя эти 7 букв, чтобы хоть как-то отблагодарить меня за то, что я столько лет растила ее сына. За то, что он с отличием окончил 9 классов. Вырос крепким, здоровым, спортивным, умным парнем, у которого вся стена в комнате увешана грамотами и дипломами, у которого на полках висят медали и стоят кубки за высокие достижения в спорте. Ни разу она не пришла и не сказала мне спасибо за то, что я вырастила его таким, за то, что любила его как родного и всю жизнь во всем поддерживала. Я не нуждалась в ее благодарности. Каждый действует по своей совести. Но я никак не могла подумать, что эта женщина посмеет настраивать Глеба против меня. Я была уверена в том, что 2 года назад он сбежал из дома из-за Сашиного строгого надзора. Скорее всего, изначально так и было, потому что как только Глеб переехал в Ярославль, то сразу расслабился, скатился в учебе, стал пропадать в компьютерных клубах, связался с плохой компанией старшекурсников, которые подсадили его на ставки. Он стал занимать деньги у кого попало. Я много разговаривала с ним. Объясняла, что он скатится в пропасть, если будет продолжать такой образ жизни. 1,5 года назад он, видимо, тоже это понял. Захотел вернуться домой, но почему-то очень резко передумал. Маргарита не захотела его отпускать и наговорила ему про меня эту чушь? Что ж, тогда я ее за руку притащу на встречу с Глебом и Сашей. Пусть даже не надеется на то, что я это так просто проглочу. Я заставлю ее за все ответить. Приехав в Москву, собираюсь сразу заскочить в клинику, чтобы забрать из кабинета свои вещи, но решаю сделать это завтра. На сегодня с меня уже хватит. Нужно оставить силы на разговор с мужем. Завел любовницу? Ну так пусть катится к ней, никто держать не будет. Только прежде чем уйти из семьи, он просто обязан вместе со мной поговорить с сыном и рассказать ему, как все было на самом деле. Я все равно не отступлю. По головам пойду, чтобы восстановить справедливость. Заезжаю в гараж, выхожу из машины, поднимаюсь по ступенькам крыльца. И тут из дома выбегает Даша. «О, мам, привет!» Целует меня в щеку и трясет учебником. «Я до Маринки в соседний дом. Нам нужно с алгеброй разобраться. Не закрывай тогда. Я минут на 10 всего». «Хорошо. Ты ужинала?» «Ага», — выкрикивает, подбегая к калитке. «Там апельсиновое печенье на столе, только испекла. Попробуй обязательно». Вхожу в дом, в котором кружится аромат выпечки, и слышу, как Аркадий с выражением рассказывает стихотворение, которое он выучил с Дашей. «Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране?» Резко переключается на другую тему. «Алиса, включи музыку». «Какую музыку будем слушать?» – спрашивает колонка. «Ой, как хорошо!» – протягивает Аркаша. «Клубничку будешь?» «Спасибо, но у меня совсем нет аппетита». «Чьи такие ножки?» «Мои. Чьи же еще?» «О, как меня уже достали эти ножки!» – закатываю глаза. Пока Аркадий общается с Алисой, я иду в спальню, переодеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Слышу стук в дверь. Даша ключи не взяла, предполагаю я. Открываю дверь и во все глаза смотрю на здоровенного бритоголового мужика. «Исаева Ирина?» – спрашивает он. «Добрый вечер», – выпрямляюсь я. «А вы кто, простите?» «Я по поводу вашего сына, Глеба Исаева». Расправляет широкие плечи, обтянутые черной кожанкой. «Он дома?» «Какая цель вашего визита?» «Ваш Глеб задолжал мне». Со вздохом произносит он и оглядывает коридор. «Смотрю, вы не бедствуете, кудряво живете. А что ж тогда сын ваш никак не может рассчитаться с долгами?» «Этот вопрос нужно задать ему». Скрещиваю на груди руки и поднимаю голову. «Если надеетесь, что я дам вам денег, то сильно ошибаетесь». «Тогда как вы предлагаете решить наш вопрос?» «Наш?» – усмехаюсь я. «Лично у меня с вами никаких вопросов нет. Советую вам забыть дорогу в наш дом, так как Глеба вы здесь все равно не найдете. Он давно тут не живет». «Послушайте, мамочка!» – прищуривается он. И тут из кухни доносится голос Аркаши. «Лысый, иди сюда! Иди, иди, трус!»